Глава 27. На Аните было ярко-зеленое платье современного фасона. Простой покрой, приталенное, прямая юбка с фалдами на спине ниже талии и очень скромный вырез на груди. Впрочем, ее контур так отлично вырисовывался, будоража воображение, что Йохан аж сглотнул. «Вы потрясающе выглядите. Этот цвет идеально гармонирует с вашими волосами и кожей». «Спасибо», — безо всякого кокетства ответила девушка, забирая коробку. «И никаких вам «Ой, что вы! Я сегодня так не выспалась» или «Бросьте, это же платье прошлой коллекции». Герцогу страшно нравилась в Аните эта естественность. Демон побери. Ему страшно нравилось в ней все. «Вы что-то сегодня молчаливы», — улыбнулась чародейка, разливая кипяток по чашкам. «Простите». Йохан улыбнулся в ответ, садясь на кресло перед столом. Почему-то ему подумалось, что Анита сознательно не стала накрывать на веранде, чтобы избежать повторения прошлой ситуации. Конечно, Йохан вышел тогда за рамки приличий, но... Разве она была против? «Слишком был загружен и еще не переключился. Возможно, вы слышали, приезжает делегация из Сорвестера». «А, потенциальная королева?» Йохан расхохотался. «Я бы сказал, что это очень опрометчивое видение. У королевства выгодная позиция в сегодняшней политике, и многие страны были бы не против породниться». «Она красива?» «Леди Немзильда, судя по голографиям, не дурна. Однако его величество не прыщавый юнец, чтобы жениться по воле сердца». Тень пробежала по лицу Аниты, убрав из него на секунду всю живость. Йохан смутился, что она могла его понять превратно. «Я имею в виду в том плане, что для королевы одной красоты мало. Уверен, его величество будет выбирать максимально выгодную для страны партию». «Да, конечно», — несколько отрешенно кивнула девушка. «А сам он какой?» «Вы не видели короля?» Удивленно отставил чашку герцог. «Видела издалека на мероприятиях, ну и на голографиях в официальном листке. Только я не про внешность». «Ну, он серьезный, вдумчивый, справедливый. Хороший политик». «Его величество маг?» «Я не могу обсуждать эту тему, поскольку сам король старается ее не касаться». Йохан почувствовал некоторую досаду. Он так рвался сюда, так скучал. И вот теперь они сидят и говорят об Эрике. «Я хотел вам предложить для газеты несколько интересных раскрытых дел из архива. Они не новые, но в официальном листке не освещались». Глаза Аниты опять зажглись, как два изумруда. «Серьезно? О, я была бы вам очень признательна». «Сегодня же распоряжусь архивариуса подготовить список. Вот вы слышали что-нибудь о деле есенитов?» Анита отрицательно покачала головой и непроизвольно вся подалась вперед, готовая слушать. Йохан тоже наклонился, насколько это позволял стол. «Тайная организация, функционирующая сразу в нескольких городах королевства. Ими был подготовлен заговор против правящей династии. Основной причиной недовольства было как раз то, что королевская кровь напитана магией. Они даже раскопали документы, косвенно подтверждающие, что предки по отцовской линии его величества происходили от оборотней». Анита прыснула. «И кто-то верил в такую чушь?» Йохан многозначительно поднял брови. Между их лицами было расстояние ладони в две, не больше. Герцог чувствовал теплое дыхание девушки на своем лице, и от этого все внутри него стало завязываться в тугой узел. Магия, словно неуправляемая стихия, начала плескаться, требуя непонятного выхода. Вероятно, Анита увидела какие-то изменения в его лице, потому что смутилась и отстранилась. «Мне пора заниматься печатью выпуска. Номер обязан выходить вовремя». «А можно мне посмотреть? Никогда раньше не видел, как рождается газета». «Серьезно?» — растерялась девушка. «Пойдемте в типографию. Но в этом процессе вы вряд ли найдете что-то для себя интересное». «О, мне каждая минута возле вас интересна», — подумал Йохан, поднимаясь и всем своим видом выражая энтузиазм изучать новое. Зал типографии был огромный и светлый, сплошь заставлен массивными рулонами бумаги, банками, столами, станком и другими приспособлениями. Как-то не очень вязалась эта фабрика с простым жилым домом, через дверь которого они только что вошли. Йохан даже тайком проверил, не стоит ли на комнате заклинание внутреннего расширения. Но нет, все было обычным. Анита провела краткую экскурсию, потом, подойдя к печатному станку, надела фартук. «Смотрите, вот тут уже все подготовлено к тиражу. Осталось нанести краску на гранку и вставить ее в станок. Краска наносится тонким слоем, и магический порошок в нее уже подмешан. Но вам лучше отступить на пару шагов, потому что если попадет на костюм, его уже будет не спасти никакими заклинаниями. Краска ведь магическая. Пятно въестся намертво». «Ничего», — улыбнулся Йохан. «У меня достаточно костюмов, чтобы я мог рискнуть одним. Продолжайте». Анита откупорила банку, взяла широкую кисть и аккуратно начала водить ею по литерам. Ее лицо было сосредоточено, на лбу залегла едва заметная складочка. Йохан понял, что безумно хотел бы сейчас протянуть руку и дотронуться до кожи девушки. Поэтому он благоразумно сделал шаг назад, чтобы устоять перед соблазном. Меньше всего герцог желал, чтобы Анита отказала ему от дома. Тем временем девушка установила заготовку в станок и произнесла незнакомое заклинание, сопровождая его несколькими пассами. «Хотите попробовать сами?» — поинтересовалась она. «Вообще процесс обычно управляется магическим повторением, но сейчас я его отключила. Бумагу, как видели, я уже заправила. Ваше дело только опустить и поднять рычаг». Йохан снял пиджак и повесил его на спинку стоящего невдалеке стула. Потом закатал рукава рубашки. Анита почему-то зарумянилась и неловко произнесла: «Особой силы не потребуется, но если печатать без магии, руки очень быстро устают. Наверняка со временем процесс можно будет машинизировать путем создания автомата, и тогда газет, простых, а не магических, станет куда больше, и больше раскрытых тайных сведений, вытаскивание наружу губительной правды и не менее разрушающей лжи, манипуляции человеческим сознанием. Впрочем, пока об этом задумываться рано». Герцог кивнул и, наконец, опустил и поднял ручку. На бумаге появился четкий, пока еще не зачарованный оттиск. И в этот же момент над прессом материализовался маленький размером со спаниеля единорог. Крайне милый, чисто белый с цветными прядками в гриве и хвосте. Единорог, несуществующий в природе, насколько герцог владел информацией, издал переливчатый звук, отдаленно напоминающий ржание, и кинулся на утек.